«Простите мою неграмотность», — говорю. «Почему вы назвали его двуединым королем?» «Их двое, что за абсурд?» «Мудрейший говорил, что нам нужно больше глашатаев, но я имел дерзость счесть их количество достаточным. И посмотрите, что мы имеем. Простолюдин, который не знает, что означает титул его собственного правителя. Я из далеких земель, до нас не доходят новости. Да будет тебе известно, невежда, что король Бартрам Гордый стал зваться двуединым после объединения верхних и нижних земель, чего не удавалось прежде никому. В честь этого мудрейший стал носить корону, составляемую из двух частей, верхней и нижней. Что за верхние и нижние земли, я спрашивать не стал. Похоже, существа в этом замке живут в каком-то своем мире, не имеющем ничего общего с реальностью. Прежде, чем мы займемся вашими манерами, стоит убедиться, что вы выглядите достаточно презентабельно для встречи с мудрейшим. С минуты на минуту сюда явится прислуга, чтобы привести вас в соответствующее состояние. Не успел он договорить свою фразу, как с коридора послышались новые звуки. Смех, разговоры, многочисленные шаги. Дверь распахнулась, и внутрь большой чередой стали вваливаться многочисленные женщины-мертвецы, такие же уродливые, как и мужчины, с гнилыми зубами, редкими волосами, кожей в пятнах, у некоторых не хватает частей тела. Но все они ведут себя так весело и беззаботно, что у меня самого поднялось настроение от их веселой непринужденности. «Ставьте у окна», — произносит управляющий. Две первые женщины опускают на пол большой деревянный таз, остальные принимаются вливать в него горячую воду из ведер. Пар поднимается к потолку. Намного проще было бы мне спуститься в баню и помыться там, чем всем этим женщинам собираться с ведрами и нести воду сюда. Но раз уж управляющий захотел привести меня в порядок прямо здесь, кто я такой, чтобы сопротивляться? Таз оказался гораздо больше, чем у нас, в Дарграге. В него спокойно бы поместилось сразу три человека. Подключи снизу насос и получишь настоящие джакузи. Вот, кстати, идея для очередного изобретения. Понадобилось очень много ведер, чтобы наполнить его на три четверти. Полезайте в воду, приказывает управляющий. Они так и будут смотреть, спрашиваю. Рядом с нами стоят три женщины в простых одеждах прислуги. Как-то не хочется оголяться на глазах у посторонних, пусть они и мертвецы. Они будут помогать вам умываться. Можете не беспокоиться, вам не удастся их смутить. А, тогда ладно. Очень быстро раздеваюсь и залажу в таз, отчего несколько брызг попадает на одежду управляющего. Тот недовольно осматривает свой роскошный наряд и хмурится. Я привык к теплой воде. Мы в Дарграге выставляем бадью на солнце, чтобы она нагрелась за день. Но здесь вода очень горячая. Еще чуть-чуть и невозможно станет находиться. Почти ощущаю, как поры на моей коже раскрываются, выпуская всю скопившуюся грязь. Наш гость должен предстать перед мудрейшим чистым, как младенец, так что можете его не жалеть. Трите как следует, я и сам могу умыться, вообще никаких проблем. Мы не можем позволить человеку, который собирается посетить мудрейшего, мыться самостоятельно. Женщины окружают таз со всех сторон. Одна принимается натирать мои волосы каким-то порошком для очистки от грязи, другая жесткой тряпкой старается снять кожу с моих рук, а третья погнутыми железными ножницами состригает неровные ногти, приводя их в порядок. И во время этого процесса она строит мне глазки. Гляжу на нее, стараясь не выдать удивления. Лет 20 на вид, не хватает одного глаза, зубы выбиты, кости ребер торчат из груди, вспарывая одежду. Но такой милой и застенчивой улыбки я уже давно не видел. Кажется, ее совсем не заботит, что она уже много лет мертва. Здесь очень, очень, очень странные покойники. Трите так, чтобы он аж светился от чистоты, говорит управляющий. Чтобы он почувствовал себя заново родившимся. Женщины меня не жалеют. Кажется, они поставили своей целью счесать с меня миллиметр со всех сторон. Уменьшить площадь моего тела. Первые касания тряпок были приятными, но сейчас они ощущаются как наждачная бумага. Волосы дергают с такой силой, будто стараются снять скальп. «Откуда пришел?» – спрашивает девушка-мертвец. Голос у нее очень ласковый, нежнейший. «Из деревни», – говорю. «А ты, давно здесь работаешь?» «С самого детства. Моя матушка прислуживала в замке всю жизнь. Этим же занимаюсь я, этим же займутся мои дети». Когда ее ножницы завершают очередной надрез на ногтях, хватаю ее за руку. Девушка засмущалась, однако я продолжаю держать ее предплечье. Оно холодное, пульс не ощущается. Более того, ее суставы передвигаются со скрипом. «Прости», — говорю, — «аккуратней, пожалуйста». «Хорошо». По какой-то причине она уверена, что у нее могут быть дети, но она мертвец. Все процессы в ее организме остановились. Сердце не бьется, кровь не течет, все ее внутренности, должно быть, превратились в сухари. «Неужели она сама этого не видит? Я живу в комнате прислуги по правую сторону», — говорит. «Заходи как-нибудь на чай». «Спасибо, зайду. Если останусь жив, конечно. Не переживай, мудрейший никого не убивает. Тебя скорее всего приговорят к пожизненным работам в цепях, но ты сможешь свободно перемещаться по задней части замка». «Это здорово», — отвечаю. Делаю вид, будто воодушевлен услышанным. «Пока меня моют, многочисленные женщины приносят другой таз и ставят его рядом с первым. Заполняют его на этот раз прохладной водой для омовения, поскольку в первом она стала мутной от песка и пыли, что я успел насобирать во время похода». Хума следит за происходящим, зависнув на люстре вниз головой. Перелажу в соседний таз, снова стараясь как можно меньше светить голым задом. Как и сказал управляющий, никого вокруг я не смущаю, кроме самого себя. Грязную воду из использованного таза набирают в ведра и уносят. Похоже, вся эта прислуга стояла на коридоре и ждала, пока я закончу. Мертвецы уносят первый таз, и я снова остаюсь наедине с управляющим и помощницами, которые принимаются гладить меня новыми тряпками, мягкими и приятными на ощупь. «Вы сегодня как никогда прекрасны, Эди», — очень вежливо произносит управляющий женщине, которая занимается моими волосами. «Ой, прекратите», — отвечает та, и по голосу слышно, как ей нравится слышать подобные комплименты. «Вы хорошеете с каждым днем, моя дорогая». Стараюсь сохранить невозмутимый вид. Никогда бы не подумал, что мертвецы могут еще и флиртовать. Пока не пойму, что здесь вообще происходит, лучше держать язык за зубами и никак не комментировать происходящее. Вылезаю из таза, и трое женщин вытирают меня со всех сторон полотенцами. Стою, раскинув руки в стороны. Чувствую себя чистым и свежим. «Спасибо», — говорю. «Сам бы я никогда не смог вымыться так чисто». Одна из женщин расчесывает мои волосы, затем немного подрезает их, собирая в хвост на затылке. Другая трет пемзой зачерствевшую кожу на пятках, пока ноги не становятся нежными и мягкими. Все выглядит так, будто меня готовят не на прием к королю, а на свидание с очень привередливой дамой. «Выносите», — кричит управляющая, и в комнату снова входят женщины, чтобы унести второй таз. «Я буду ждать тебя сегодня», — шепчет служанка и подмигивает. Подмигиваю ей в ответ. «Если я и приду, то не для того, чтобы пить чай с пряниками, а чтобы получить ответы на вопросы. Надеюсь, с гигиеной покончено», — спрашиваю. «Можно одеваться? Кстати, где моя одежда?» «Я приказал ее сжечь», — отвечает управляющий. «К тому же, мы еще не закончили с вашим внешним видом. До встречи с этим мертвецом я считал, что с моей внешностью все в порядке. Теперь же у меня начинают появляться комплексы. Что удивительно, поскольку выгляжу я намного лучше любого существа в этом замке». Гулхейм. На зов управляющего в комнату входит еще один мертвец, коренастый, с толстыми ногами и свисающим животом, который когда-то разрезали, после чего очень неаккуратно зашили. «Приведите этого молодого человека в надлежащее состояние. Присаживайтесь», — велит прибывший. Из-за дыры в горле Гулхейм говорит с присвистыванием. «Наверняка, если бы этому покойнику нужно было дышать, свист раздавался бы непрерывно». Мертвец усаживает меня в одно из кресел, надевает поверх накидку, опускает полотенце в ведро с горячей водой, выжимает его и кладет мне на лицо. Пока моя кожа распаривается, он достает из сумочки принадлежности для бритья, помазок, мазь, а также складную острую бритву, снимает с пояса ремень, становится на пряжку ногой и опускается на одно колено, водит лезвием вдоль ремня, периодически поднося его к глазам и проверяя остроту. В этом мире я ни разу не встречал мужчину, который был бы полностью выбрит. Во-первых, тут не существует зеркал, чтобы видеть свое отражение и контролировать процесс. Во-вторых, нет подходящего инструмента. В-третьих, это никому не нужно. Даже те, кто бреются лезвием ножа, делают это без энтузиазма, из-за чего всегда остается легкая щетина. Я тоже иногда бреюсь, но полностью растительность на лице никогда убрать не удавалось. Убедившись, что бритва готова, мертвец подходит ко мне сзади, опускается к самому уху и произносит с тихим свистом. Постарайтесь не дергаться. Никогда в жизни у меня не было такого качественного и приятного бритья. Металлический инструмент скользит по коже без малейшего сопротивления, словно на ней никогда не было волос. После каждого движения покойник вытирает острую бритву о полотенце, висящее на плече. Чистый кайф. Сначала я беспокоился, что мертвец полоснет ножом по шее, но затем я полностью расслабился, доверившись действиям профессионала. Лежу с закрытыми глазами, наслаждаюсь тем, как мою нижнюю часть лица впервые за годы возвращают к нормальному состоянию. Подстрижен, умыт, распарен, с красивыми ногтями и гладкой кожей. Чем бы ни закончилась встреча с мудрейшим монархом, начинается она очень неплохо. «Вот», — произносит управляющий, — «наконец-то выглядите как человек, единственный в радиусе многих километров», — еле слышно шепчу. «Что вы сказали?» «Ничего». Мысли вслух. Мертвец Бродобрей складывает принадлежности обратно в сумочку и выходит из комнаты. «Благодарю его за проделанную работу. Мне всего 18, борода у меня начала расти недавно. Не представляю, что бы подумал Хуберт или любой другой мужчина, который не видел собственный подбородок уже лет 20. Наверное, почувствовал бы себя юнцом. Приятное ощущение. Вожу рукой по гладкой коже, шевелю губами и щеками. Мое лицо голое. Его только что раздели, даже как-то неуютно. Одежду!» — кричит управляющий. В комнату входит женщина-мертвец и приносит с собой такую же пышную одежду, как у помощника короля, отчего тот одобрительно кивает. Состоит она из черных туфель, черного камзола без рукавов, с 10 пуговицами, длинного кафтана с золотыми узорами, кучи дополнительных элементов одежды, вроде отдельного воротника и белых перчаток. Но больше всего меня удивили белые чулки, узкие, обтягивающие, словно сделанные для детсадовца переростка. А поверх них штаны-кюлоты, застегивающиеся на пуговицу чуть ниже колена. То есть моя голень останется открытой, и все окружающие увидят колготки, которые я надел. В Даргреге бы меня засмеяли, но я не из тех, кто отказывается от красивых вещей, если они не нравятся остальным. «Это лучшая одежда из всех, что я встречал», — говорю. «У мудрейшего повелителя работают лучшие портные, не только лучшие, но и единственные. Однако произносить этого вслух я не буду. Если мертвецам нравится считать, что они управляют окружающими землями, пусть так и остается. А теперь, самое важное, манеры. Там, у себя в деревне, вы можете хоть плевать друг на друга, но здесь, при дворе, мы используем жесты и позы, которые показывают наше расположение. Наклон головы, если мы встречаем человека ниже нас по уровню. Управляющий демонстрирует жест. Если встречаем человека нашего уровня, наклон головы с поворотом. Причем, чем сильнее поворот в сторону, тем большее уважение демонстрируется. Я показываю оба эти жеста, чтобы вы ни в коем случае их не использовали, поскольку в замке нет никого, кто был бы ниже или равен вам по уровню. Продемонстрировать их вышестоящему, означает нанести смертельное оскорбление. Учитывая ваше положение, этот жест будет означать гарантированную казнь. Никто не станет терпеть насмешки от обыкновенного узника. Понял, говорю. Однако это оказалось лишь начало. Пришлось учить хитросплетение поклонов и в каких ситуациях они применяются. Одному и тому же человеку нужно кланяться либо в поясе, либо в коленях, в зависимости от того, стоит он или идет. Если человек молчит, к поклону добавляется жест рукой, если говорит с кем-то, то он не нужен. Поклон выполняется быстро, когда на тебя не смотрит. Если же обратили внимание, то нужно замереть в поклоне до тех пор, пока не отвернутся. И еще сотня дополнений от количества человек, помещения, в котором происходит обмен любезностями, времени суток, приеме пищи, работе. Стараюсь запомнить каждую тонкость, но голова отказывается все это сортировать и стыковать друг с другом. Просто удивительно, как много формальностей напридумывали мертвецы в своем обиталище. Должно быть, у них были долгие века, чтобы все это сочинить и начать использовать без ошибок, а я по какой-то причине обязан все схватывать на лету. Исключение составляет король. Многочисленные правила этикета по взаимодействию с ним касаются лишь возвышенных особ, а человек моего положения должен сделать поклон только если он обратится, во все остальное время необходимо полностью игнорировать его присутствие. Как мне вообще определять ранг человека передо мной? Спрашиваю. В этом не будет никаких проблем, отвечает мертвец. Поскольку вы невежда, вам дозволяется легкая погрешность. Главное – смирение. А теперь идем, Ужин уже начался. Глава 31. Двигаемся вдоль полуразрушенного замка. На этот раз конвоир не отпускают насчет меня дурацких шуточек. Засунули языки в задницы и молчат перед начальством. Управляющий ведет нас по одному из коридоров к передней части дворца, где обитает король и возвышенные особы. Вокруг море прислуги, которая носится туда-сюда, бегает, суетится. Строительство замка было завершено всего год назад, произносит управляющий. Именно поэтому он выглядит таким свежим и новым. Год назад, переспрашиваю в недоумении. Год назад, окружающие развалины выглядят так, словно пролежали тут сотни лет. Мы входим в просторный пиршественный зал. Самое гигантское помещение, которое я видел в этом и своем мире. Многочисленные колонны подпирают потолок. Десятки длинных столов ломятся от всевозможной еды, но вся она гнилая и превратившаяся в кашу. Мертвецы сидят за столами, шумят, галдят, выкрикивают какие-то лозунги, чокаются бокалами с вином, но при этом никто из них не пьет и не ест, что неудивительно. Зачем покойникам еда, Гарн? Кричит кто-то. Оборачиваюсь и вижу Аделари, сидящую за одним из столов. Что ты здесь делаешь? Спрашиваю. Как ты сюда попала? Присаживайтесь к своей подруге, произносит Лихал. Как только монарх захочет вас видеть, я позову. Опускаюсь на лавку рядом с девушкой, и мы долго обнимаемся. Так приятно встретить здоровое, полное жизни лицо в окружении разлагающихся физиономий. Хума перелазит на плечо девушки и трется о ее щеку. Как хорошо, что ты здесь, говорит Аделари. Мы так боялись, что не найдем тебя. Мы, спрашиваю, про кого ты, Гарн? Восторженно вскрикивает Арнас, подходя сзади. На этот раз я обнимаюсь еще и с парнем. Постепенно из задней части замка выходят все. Зула, Букс Вардисом, Брас, Хоп, Лира, Раддер, Ройс, Симмас и еще около 20 человек из нашей деревни. Все умытые, причесанные, подстриженные и выглядящие очень бодро, будто только что прошли через спа-процедуры. И на всех эти дурацкие белые чулки. Клянусь всем на свете, говорит Брас. Я даже представить не мог, что неподалеку от нас есть нечто подобное. А еще, одна из мертвых служанок звала меня на чай. Меня тоже, говорю. Оказалось, когда мы легли спать неподалеку от Крута, таинственная девушка без лица, у которой виден лишь силуэт, пришла ко всем им во сне. Она ничего не говорила, но каждый из друзей ощущал, что она реально не часть сновидения. Незнакомка устроила им целое представление из грез. Кто-то из них путешествовал по горам, кто-то по джунглям, плавал на корабле по бескрайним морям, перемещался под землей. Они проспали на земле больше суток, но внутри сна время ощущалось как целый месяц, и за это время они успели пережить в грезах собственные приключения. Как я и думал, девушка спланировала мое прибытие в замок. Она усыпила все наше войско, кроме меня, чтобы я захотел спасти друзей и отправился искать источник сонного проклятия. Но стоило мне прибыть в Варзат, как она тут же разбудила всех остальных. Неужели нельзя было просто позвать? Зачем стоило усыплять столько человек и заставлять меня паниковать? Я бы очень легко согласился прийти по просьбе. Не ради альтруизма, но хотя бы ради простого любопытства. Выдумала какой-то дурацкий план. Да, он сработал, но это не делает его хорошим. Он все равно дурацкий. Стоило мне уйти из лагеря у Крута, 600 человек проснулись разом, одновременно. Они не увидели меня и поняли, что-то случилось. Небольшая группа двинулась по моим следам, и вскоре они вышли на армию мертвецов, которая быстро их окружила и привела в замок. Так они и оказались здесь. Вы даже не представляете, как я рад вас видеть, говорю. Мне казалось, что вы умрете от жажды прямо во сне. Даже очнуться не сможете. Не поймете, что за напасть с вами приключилась. Но вы все живы, и это самое главное. Я знала, что тут находятся мертвые земли, говорит Зула. Люди в Фаргаре поколениями обходили это место. И не зря, оказывается. Да, кто бы знал, что тут настоящее гнездо мертвецов. Зачем нас сюда привели? Спрашивает Лира. Чтобы встретиться с королем, говорю. Вас обучили правилам этикета? Окружающие согласно кивают. Похоже, к каждому из них зашел управляющий и долго рассказывал о том, как не выказать неуважение при общении с высокородными особами, и зачем нам с ним встречаться. Вскоре мы это узнаем. На возвышении неподалеку сидят мертвецы-музыканты, играют ненавязчивую, спокойную мелодию на непонятных струнных и духовых. С того места, где мы сидим, не видно почти ничего, лишь спины покойников поблизости. Если где-то здесь и стоит трон с королем, то вдалеке. Нас посадили в другом конце зала. «Впервые вижу такое огромное каменное здание», — заявляет Вардис. «Мне дом Дверна, сложенный из булыжников, показался очень большим и серьезным. А тут такое. Это называется замок», — говорю. «Почему он не падает? Он же такой тяжелый. Камень на самом деле очень прочный материал. Из него при должном умении можно строить все, что в голову взбредет». Хоп недоверчиво берет со стола стеклянный стакан и подносит его к глазам. Окружающие ни разу не видели стекла и даже не подозревали, что может существовать твердый прозрачный материал. Парень наливает в него немного вина и болтает его на дне, удивляясь происходящему не меньше, чем мертвецам вокруг. «Эй, деревенщины!» — рявкает огромный стражник. На нем ржавая металлическая броня вся в дырках, алебарда размером больше меня. Голова сплющена сразу в нескольких местах. «Вас вызывают!» Под пристальным взором гвардейцев нас ведут к королю всего этого балагана. Трон показывается еще на подходе. Каменное кресло со сломанной спинкой, на котором восседает самый отвратительный покойник, который вообще есть в этом месте. Кости рук и ног торчат во все стороны, грудина проломлена, голова свернута на бок и также изуродована. Но он, кажется, ничего из этого не замечает. Развалился на троне и неспешно попивает что-то из золотого кубка. Рядом с ним стоят несколько таких же здоровенных охранников, все в доспехах и различных травмах. По правую сторону стоит уже знакомый мне управляющий и что-то шепчет на ухо монарху. Поклон, едва слышно шепчу друзьям позади, выставляю одну ногу вперед, сгибаюсь очень низко, правую руку отвожу в сторону, левую прикладываю к груди. То же самое проделывают соплеменники. Выглядит не очень элегантно, но это максимум, на что способны деревенские жители после часа тренировок. А, приперлись, рявкает король, после чего издает громкую отрыжку. Рассказывайте. Не таких слов я ожидал от человека, о котором так хорошо отзывались окружающие. Его стоило прозвать не мудрейший, а вульгарнейший. Что рассказывать, величайший из повелителей? Спрашиваю. Дерзить вздумал. Король пытается высморкаться на пол перед троном, но из носа у него вылетает лишь сгусток пыли. «Лихал, этот простолюдин мне дерзит, скуда уме», — отвечает управляющий. «Что взять с болванов, что растут рядом со скотом? Ладно, прощаю на первый раз. Рассказывайте, ничтожество, что привело вас к нашему замку». Бартрам гордый откидывается на сломанную спинку трона, отпивает еще вина, после чего бросает кубок в зал и тот, звеня, укатывается под один из столов. После этого он принимается ковыряться в зубах длинным ногтем указательного пальца. «Мы всего лишь путники», — говорю, — «шли мимо и не собирались к вам вторгаться». «Ага, мимо они шли. Я таких недоносков насквозь вижу. На богатство наши позарились, верно?» «Конечно нет, великий. Мы бы не посмели даже подумать, чтобы украсть у такого великого господина. Пусть мы и идиоты, но не настолько же». «Тогда что?» — спрашивает король. «Убийство? Похищение? Распускание слухов? Какие дела вы замышляли в наших землях?» «Никаких. Но надо мне врать. Я с другого конца зала унюхал вашу ложь и злые замыслы. Вы что-то плетете и мне это не нравится. Уж не отправить ли вас к палачу, чтобы он выведал ваши темные секретики?» «Чувствую, как на спине скапливается холодный пот. Что за паранойя к нам попался?» «В этом нет необходимости, повелитель», — говорю. «Мы не замышляли ничего дурного. Всего лишь хотели посмотреть на окружающие земли и идти дальше». «Ты им веришь, Лихал?» «Ни в коем случае», — отвечает управляющий. «Однако они не выглядят так, будто доставят нам неприятности. Слишком маленькие и жалкие». «Согласен», — отвечает король. «Чтобы к утру вас в замке не было. Пошли вон». Все так же кланяясь, отступаю назад. Вот и вся встреча. Столько подготовки, заучивания этикета, чтобы 2 минуты поговорить с королем, который даже не слушал нас. Однако затем происходит нечто странное. В другом конце зала показывается мертвец чудовищных размеров. Длинная борода, длинные седые волосы. Губы полностью отсутствуют, из-за чего гнилые зубы застыли в вечном оскале. Он подходит к трону, хватает за шкирку короля и скидывает на пол, после чего садится на него сам. Судя по любезному поклону Лихала и сброшенного урода, это и есть настоящий король. А общались мы с его заместителем или кем-то вроде того. Настоящий Бартрам гордый без какого-либо интереса глянул на нас и сразу же отвернулся. «Мудрейшему нет до нас никакого дела, идите», — приказывает стражник. И мы идем, возвращаемся за свой стол под пристальными взглядами мертвецов. К каждому из нас приставили по 2 охранника, поэтому за нами следует целый отряд покойников. «Вы тоже подумали, что мы общаемся с королем?» – спрашивает Бук. «Ага, говорю, он же сидел на троне, а король вон, оказывается, какой, не только мудрейший, но и огромнейший. Я одна заметила, что все эти существа ведут себя странно», – спрашивает Адилари. «Они как будто не замечают, что мертвы». Подобное объяснение здорово описывает происходящее. «Девушка, которая звала меня к себе, хирург, который очень сильно удивлялся моей реакции на него. Они словно видят самих себя живыми, здоровыми, а окружающий замок – целым и невредимым. Вот почему конвоиры не видели завалов в подземелье. Вместо упавших камней им казалось, что проход заставили, а управляющий, глядя в окно, не видел туч, заслонивших небо. Для него снаружи стоял ясный, солнечный день. Чтобы засила не заставила их мертвые тела двигаться, она же изменила их сознание так, чтобы они игнорировали собственную сущность. Тут все заросло грибами, мхом, продолжает девушка. Кажется, это место разрушено уже очень давно. Ты права, говорю, они живут прошлым и не могут увидеть настоящее. Целая армия мертвецов, которая уверена, что они живут и процветают. А король считает, что правит окружающими землями. Странное место, этот Варзат. Надо будет обдумать все на досуге. Что происходит с едой, которую они проглатывают? Внезапно спрашивает Эрнос. В один момент все наши мысли переключаются на эту головоломку. Некоторые трупы иногда закидывают в рот что-то со столов. Вряд ли у них функционирует желудок, имеется желудочный сок. Им не нужно есть, чтобы жить. Что же происходит с едой? Наверное, идут в туалет и вываливают туда пережеванную, но не переваренную пищу, говорю. Некоторое время мы сидим в задумчивости, представляя эту уродливую картину. Гадящий в туалете мертвец. Куда-то же эта еда должна деваться. И это не самая большая загадка. Откуда они берут продукты, пусть и испорченные, вот в чем вопрос. У меня в желудке урчит, жалуется Брас. Я собирался поесть на пирушке, а тут такое. Понимаю, я и сам ел последний раз сутки назад. В отличие от населения Варзода, мы с друзьями не мертвецы. Мы не можем откусить кусок покрытого плесенью хлеба и остаться довольными. Нам бы чего поздоровее. Я уже успел попрощаться с жизнью, когда они нас схватили, произносит Эрнос. Думал все, допрыгался. Все так подумали, отвечает Лира. Но это, оказывается, ерунда. Всего лишь побыли в гостях у мертвецов и вскоре отправимся по домам. Эта новость не может не радовать. Однако какое-то странное чувство сидит в груди, которое не выразить словами. Будто подсознание что-то хочет, но сознание всячески избегает этой мысли. Стэмпл сказал, что облака и мертвая земля вокруг этого места расползаются, говорит Вардис. В детстве он с друзьями гуляли в лесу возле Карута, спорили, кто сможет подойти ближе к вражеской деревне. И в то время Карут не был таким увядшим. Он изменился за последние десятилетия. Дверн с этим согласен, подтверждает Зула. Ему тоже как-то доводилось видеть Карут. Хотите сказать, спрашиваю, что однажды эта зараза доползет до Эрнеса, и люди там превратятся в таких же сонных и ничего не соображающих тупиц. Я шел в Варзат, ожидая увидеть тут деревню, а наткнулся на руины замка. Я хотел узнать, что за напасть терзает жителей Карута. И я узнал, мертвецы в этом месте одним своим существованием отравляют почву. Животные уходят, растения умирают. А те букашки, что остаются, такие же проклятые, как и здешние обитатели. И это проклятие нужно остановить, если мы не хотим переносить наши деревни все дальше от Варзода с каждым поколением. Это слишком серьезная проблема, чтобы ее игнорировать. Ребята, говорю, нам нужно найти девушку, которая приходила к нам во снах. В ней все дело. Она должна быть где-то в замке. Возможно, она прямо сейчас в этом зале. Оглядываемся по сторонам. Вокруг сотни покойников, как мужчин, так и женщин. И никого, кто хотя бы отдаленно напоминал девушку со светящимися глазами. По крайней мере, поблизости ее нет. Она не была похожа на всех этих страшилищ, замечает Лира. Пусть она и вся темная, но иногда черты просматривались. Она была самым настоящим живым человеком. Эта же мысль пришла и мне. Нас провожают обратно в место заключения. Коридор с комнатами по обоим сторонам, в которые все мы расселяемся по два человека. Мертвецы не стали заморачиваться и спрашивать, кто с кем хочет соседствовать, а разделили нашу группу как попало. Буга с Хобом, Вардиса с Адилари, Зулу с Симмасом. Ко мне в комнату подселили Фианару, соседку Лиры и ее лучшую подругу. Вы выйдете отсюда только завтра утром, Звучит сиплый голос Однорукого из-за двери. До тех пор вы пленники. С этим я согласиться не могу. Глава 32. Мертвецы собираются выгнать нас из своего замка, но просто так уходить я не собираюсь. Корут чахнет под давлением Варзода, и радиус этого влияния только усиливается. Нам нужно решить проблему с этим местом, пока она не расползлась еще больше и не затронула другие деревни. «Что-то мне плохо», — заявляет Фионара, присаживаясь на кровать. «Это одна из тех девушек, с которыми ты не захочешь соревноваться в армрестлинге. Крепкая, сбитая, высокая, но при этом постоянно жалуется на самочувствие. Наверное, подхватила что-то, жалуется безжизненным голосом. Так и знала, что не нужно прикасаться к мертвецам, не зря же они мертвецы. Теперь и я такой стану. Костлявый, лысый, с зубами, торчащими в разные стороны. Ты опять все приукрашиваешь», — говорю. «Все с тобой в порядке. Тебе не понять. У тебя же нет повышенной заболеваемости. У тебя тоже ее нет. Ни у кого в Даргороге ее нет. Не уверен, существует ли она вообще. А вот и есть», — заявляет. «Она передается по наследству. У моих родителей она есть и у меня тоже. С мертвецами все в порядке. Никто из нас не заразился таинственным вирусом смерти, и ты тоже ничего не подхватишь. Ой, не знаю. Если что и передалось у нее от родителей, так это мнительность. Вся семья у них такая. Вечно болеют какими-то странными болезнями, которые нигде больше не существуют. Любое недомогание тут же возводит в абсолют. Ударился мизинцем, конец света. Продуло шею, идут копать могилу. И это при том, что они на самом деле одни из самых здоровых. Там на комоде стоит графин с водой, говорю, вроде бы чистая. Если совсем не вмоготу, выпей, но я бы не советовал». С преувеличенными вздохами девушка направляется к указанному месту, а я становлюсь у двери и прислушиваюсь к звукам в коридоре. «Нам нельзя сидеть в комнатах до утра. Нужно как можно скорее найти девушку, которая приходила к нам во снах. Она – ключ. Эй!» – кричу. «Есть там кто-нибудь?» Приближающиеся шаги. «Чего?» – раздается голос мертвеца с проломленной головой. «Мне нужно в туалет. Тебе же сказали, отлей в вазу. Я не могу это делать при девушке. К тому же, мне сейчас нужно по-большому». Мертвец даже не стал отвечать на мою просьбу. «В туалет мне сейчас не нужно. Я всего лишь хотел узнать, как много стражников в коридоре. Если двое, все в порядке. Проблемой будет, если их там окажется 40 штук». Подхожу к одной из стен в дальней части комнаты, присаживаюсь в угол и стучу кулаком по камню. «Кто-нибудь слышит?» «Гарн?» – доносится с той стороны голос Браса. «Передай остальным, что скоро выходим. Пусть будут готовы». «Понял. Плохо, что у нас забрали оружие. Нам придется много ходить по замку, и мы наверняка наткнемся на посты с охраной. Сражаться против них голыми руками – та еще задача. Мне уже довелось опробовать на себе силу этих мертвяков. Хума, говорю, я хочу, чтобы ты не издала ни звука. Сидит у меня на плече, моргает, смотрит заинтересованно. Нельзя, чтобы ты заорала на весь замок. Ладно, кажется, летучая мышь поняла мои слова. Мы с ней не разучивали команды, но это и не нужно. Она достаточно умная, чтобы понимать, что от нее требуется. Вход в каждую комнату закрывают прочные деревянные двери. Каждая из них запирается на замок, ключи от замков торчат в скважинах снаружи. Если сможет выйти один из нас, он отопрет двери остальным. Нужно только выбраться. Приседаю у замочной скважины, протягиваю указательный палец левой руки и с помощью голубой жемчужины приказываю ключу повернуться по часовой стрелке. Тот начинает дрожать, стараясь вырваться. Приказываю ему подчиниться, но металлический предмет рывком устремляется прочь от двери, ударяет в противоположную стену и с лязгом падает на пол. «Сука!» – шепчу. «Ключ слишком маленький, не получается его ухватить как следует. Какого хера тут происходит?» – доносится голос с конца коридора. Снова приближающиеся шаги мертвых ног. Покойник поднимает упавший ключ, некоторое время не раздается ни звука, а затем он уходит, наверняка с ключом в кармане. «Если хочешь, я могу попробовать выбить эту дверь», — предлагает Фионара. «Я думал, ты плохо себя чувствуешь». На какое-то время она забыла о возможной болезни мертвецов. Сейчас же она про нее вспомнила, и ее плечи на моих глазах опускаются. Она снова выглядит больной и несчастной. Девушка не притворяется. Она просто очень легко себя накручивает. «Я сам выбью дверь», — говорю. «А ты приготовься свернуть пару гниющих черепов». «Постараюсь». Становлюсь напротив двери и скапливаю перед ней невидимую силу голубой жемчужины. С ключом дар не справился, но воздействовать на большой кусок древесины проще простого. Толкаю дверь от себя, с удовлетворением слышу, как рвутся петли, трещит косяк. Голубая жемчужина ворочила с бока на бок огромные валуны. Она может поднять меня самого в воздух и перемещать по комнате точно воздушный шарик. Вынести дверь для нее, все равно, что просить автогонщика проехать по прямой линии. Все равно, что просить Геракла открыть банку огурцов. Все равно, что просить профессора математики вычесть квадратный корень из четырех. С легкостью дверь выходит из коробки, только щепки летят в разные стороны. Что за? Раздается вопль мертвеца снаружи. Выхожу в коридор и вижу невдалеке двух охранников, стоящих с ошарашенным видом. До сих пор не могу привыкнуть, что покойники имеют те же эмоции, что у настоящих людей. Хотя чему тут удивляться, если они сами считают себя живыми людьми. Давать ему возможность поднять тревогу я не дал. Поднимаю левую руку в сторону надзирателя с проломленным черепом. Его ноги тут же отрываются от земли, он с размаха ударяется о каменный потолок и остатки его черепа окончательно теряют форму, превращаясь в груду месива. Однорукий, совершенно сбитый с толку, взлетает в воздух и ударяется о стену, ломая ребра и кости таза. Если бы это были живые люди, то сейчас один был бы мертв, а другой остался навсегда инвалидом. Но покойники не вскрикнули, не почувствовали травм. Они продолжают шевелиться, скорее удивленные, чем испуганные. «Фионара, вперед!» — кричу. Из-за спины выбегает девушка. Несется к однорукому покойнику, и только ее коса подпрыгивает за спиной при каждом шаге. Она достигает его прежде, чем тот успевает перевернуться и посмотреть вокруг. Ударом ноги она зафутболивает его черепушку, отчего он снова переворачивается, после чего прыгает сверху и принимается душить. Не для того, чтобы заставить его потерять сознание, всего лишь не дать закричать. Сам же я мчусь ко второму мертвецу и проделываю ту же операцию. Верхняя часть его головы развалилась, обнажился скукоженный и наполовину сгнивший мозг, из которого торчат кусочки черепа. Но это его нисколько не беспокоит. Просто удивительно, как они могут считать себя живыми людьми, получив подобные увечья и оставаясь в сознании. Он вырывается, стонет Фионара. Несмотря на одну руку у мертвеца, девушка с трудом держит его прижатым к земле. По какой-то причине они намного сильнее обыкновенных людей. Мне своего удается держать в захвате только из-за того, что тот потерял глаза во время удара и ничего не видит. «Сейчас», — шепчу, — хватаю ржавый меч надзирателя и вставляю его покойнику в рот. Засовываю клинок так глубоко в гортань, насколько это вообще возможно. Превращаю его в глотателя меча по неволе. Если он и сможет заговорить, то явно не в ближайшее время. Пока Фионара держит своего противника, подхожу к ближайшей двери и отпираю. Наружу тут же выбегают Радгер с Ройсом, глядят на происходящее и, не сговариваясь, тут же бросаются на помощь девушке. Втроем они заламывают мертвецу руку за спину, ломают ее заодно, но тот продолжает брыкаться. Открываю все двери одну за другой. К тому моменту, когда последний член нашей группы оказывается на свободе, я возвращаюсь к продолжающемуся сражению и с удивлением гляжу, как Радгер откручивает голову однорукого, точно это болт, а не череп. Уже три оборота сделал и не собирается останавливаться. Позвоночник хрустит, скрипит, издает мерзкие звуки. Наконец, парню удается отделить конечность. Голова однорукого продолжает беззвучно хлопать ртом и с ненавистью глядит на нас. «Все, — говорю, — теперь прячем их и связываем. Головы в одну комнату, тела в другую. Не хватало еще, чтобы они собрались обратно. Что ты удумал?» — спрашивает Вардис. «Друзья, последний шанс повернуть назад. Мы можем прямо сейчас зайти обратно в свои комнаты, дождаться утра и спокойно покинуть замок. Просто и безопасно. Или постараться найти сердце этой заразы, что расплывается по округе, но в этом случае мы очень сильно рискуем. Данный выбор я не могу сделать за вас. Мы все должны подумать и решить как следует». «Рискуем», — тут же отвечает Аделари. «Не спешите, подумайте». С минуту окружающие переглядываются, перешептываются, глядят то в сторону комнат, из которых вышли, то в коридор, который таит в себе смертельную опасность. Мы не самоубийцы, чтобы понапрасну рисковать головой, но и не трусы, чтобы избегать любой опасности. Важно понимать, зачем мы это делаем, говорю. Мы можем освободить Карут от гнета смерти, что висит над этим местом. Он перестанет чахнуть, а само гибельное влияние перестанет распространяться. Если у нас все удастся, конечно, а если не удастся, то мы станем такими же мертвецами, как и окружающие. Разве что шевелиться не будем, как они. «Я за», — отвечает Бук и поднимает руку. «Кто со мной?» Вслед за ним остальные также поднимают руки. «Хорошо», — говорю, — «очень хорошо. Нам нужно узнать, где находится девушка, что приходила к нам во снах. Мы не можем обыскивать здесь каждый угол. Во-первых, замок слишком большой и выглядит как лабиринт из-за всех этих обрушенных ходов. Мы запросто можем попасть в тупик, загоним себя в ловушку и не сможем убежать. Во-вторых, мертвецы слишком сильные, как вы сами могли убедиться. И что ты предлагаешь? Есть у меня один план. Заносим пленников в комнаты, связываем им руки за спиной и засовываем под кровать. Кажется, разум мертвецов скрывается не в мозге, а во всем теле сразу. Только так можно объяснить, как они могут передвигаться с отделенной головой, как они могут мыслить с повреждениями мозга. В идеале было бы еще и мечи наши найти, говорю, но это второстепенная задача. Идите за мной, старайтесь ступать как можно тише. 30 человек крадутся по замку, немногочисленные факелы освещают нам дорогу. Поскольку мертвецы в Варзаде считают себя людьми, то и ведут себя соответствующе. Днем они ходили по коридорам, суетились, а ночью вернулись в свои постели и спят, либо пытаются это делать. Наш путь лежит вниз, по винтовой лестнице в ту сторону, откуда меня привели, к подземелью хирурга, но не доходя до него, петляем по коридорам, пролазим в узких местах, спускаемся через дыру в полу, доходим до ступенек и очень тихо идем вниз. В этой части замка стражи быть не должно, поскольку здесь нечего охранять, но все равно приходится заглядывать за каждый угол, чтобы убедиться, что нас не встретят вооруженные мертвецы. Нам удается остаться незамеченными, в том числе из-за ветра, гуляющего среди руин замка, из-за капель воды, стучащих по полу. Они полностью скрывают наши шаги. «Скажешь, куда мы идем?» — шепотом спрашивает Вардис. «Тише», — говорю. «Да куда уж тише, мы уже почти пришли. Сейчас сам все увидишь. Я не видел это место, но слышал, когда проходил мимо, и точно знаю, что здесь находится». Поворачиваем на одной из развилок и натыкаемся на двустворчатую деревянную дверь. «Именно то, что нам нужно. Хотите знать, что здесь находится?» — спрашиваю. «Сейчас все увидите. Как минимум меня и Браса сюда приглашали». «Меня?» — удивляется парень. Открываю дверь, и за ней обнаруживается огромная комната, вся набитая двухъярусными кроватями. Возле каждой стоит шкаф и небольшой табурет. Комната прислуги. Около сотни женщин поднимают головы и смотрят на нас с явным удивлением. Кажется, никто из них не спал. Все эти мертвецы просто лежали на своих кроватях с открытыми глазами, поскольку по расписанию сейчас ночь, поэтому нужно быть в постели. «Заходите», — говорю своим. «Только не шумите. Здесь поблизости должна быть комната мужчин. Они не должны нас услышать». Соплеменники проходят внутрь, закрывают за собой двери и растягиваются вдоль одной из стен. Иду мимо кроватей, ищу среди окружающих нужное мне лицо. Многочисленная прислуга закрывается одеялом, точно щитом. Должно быть, они решили, что мы пришли их всех изнасиловать. Что еще могут делать незваные гости посреди ночи в комнате стольких женщин, да еще и голых под одеялом? Наконец, я натыкаюсь на нужного мне человека. «Привет», — говорю. «Передо мной служанка, которая помогала мне мыться в большом тазу в моей комнате, которая очень настойчиво звала на чай этим вечером, так что мое прибытие можно считать официальным визитом. Она хотела, чтобы я пришел, вот я и пришел. Пусть не совсем так, как это предполагалось, но что поделать?» «Удивлена?» — спрашиваю. «Ты же сама меня приглашала, но я не думала, что ты придешь», — отвечает девушка. «Никто не приходит. Ты предлагаешь выпить чая всем гостям, которые бывают в замке?» «Не всем. Должно быть, она это предлагает только симпатичным. Сейчас половина парней из Даргрога должна обидеться, что их не сочли таковыми. Вот я пришел», — говорю, — «и не откажусь от чая. Прямо сейчас, среди ночи». Она оглядывается по сторонам, смотрит на моих соратников, столпившихся вдали. «Самое лучшее время для него, не считаешь?» «Конечно», — отвечает девушка, будто загипнотизированная. «Лучше и быть не может». Она поднимается с кровати, а мне приходится отойти в сторону, чтобы дать ей одеться. Пусть мертвецы и не спят ночью, но принятый распорядок дня заставляет их раздеваться каждый вечер. Интересно, они сами осознают, зачем это делают? Зачем каждую ночь отправляться спать, если ты не можешь уснуть». Одевшись, девушка выходит из комнаты и направляется в соседнее помещение, кухню. «Останьтесь здесь», — шепчу друзьям. «Я побеседую с ней наедине. А мне можно пойти с вами?» — спрашивает Брас. «Она и меня звала на чай. Тебе, можно». На кухне для обслуживающего персонала находятся десятки столов для приема пищи и еще больше стульев с высокими спинками. У ближайшей стены стоит большая печь для готовки еды. По всей видимости, ей уже очень давно не пользовались, поскольку пауки успели сплести внутри нее паутину. «Как тебя зовут?» – спрашиваю. Изетта отвечает. «Приятно познакомиться. Я – Гарн, а это – Брас». Девушка ходит между старыми шкафчиками, которые скрипят от одного косого взгляда на них. Одна дверка отваливается и падает на столешницу, стоило слегка ее коснуться. Внутри всякий хлам, ржавые столовые приборы, горшочки с чем-то. Около 5 минут понадобилось Изетте, чтобы найти 3 приемлемого качества кружки и медный котелок, чтобы нагреть в нем воду. «Ну и грязнули же наши мужики», — произносит девушка. «Все сломали, все поперекладывали, ничего не найдешь». Уходит из помещения и вскоре возвращается с блюдцем, на котором лежит что-то черное, похожее на пыль. Если это и был когда-то чай, то срок его годности прошел еще до того, как построили Дарграк. «Вы любите чай из Хагиуна?» «Я сама его собирала». «Конечно», — говорю, — «обожаю». Брас согласно кивает. Следим, как она наливает в котелок грязную, вонючую воду из бочки, в которую стекает дождь. Засыпает в котелок эту грязь и ставит на решетку, под которой зажигает пару сухих веток. Должно быть, после смерти у нее напрочь исчезло обоняние, поскольку находиться рядом с протухшей водой и сохранять при этом нормальное выражение лица, то еще испытание. «Как тебе здесь работается?» – спрашивает Брас. Парень умеет быть вежливым. У него 10 младших братьев и сестер, о которых он заботится всю свою жизнь, и это отразилось на его манере вести диалог. Когда он с кем-то разговаривает, то всегда говорит мягко, но при этом уверенно, отчего инстинктивно хочется его слушаться. «Такой вот большой добряк, неплохо на самом деле, обязанностей много, устаю порой, зато в тепле и безопасности. Дружишь с другими девушками?» «Да, но есть тут всякие. Верги, например, постоянно болтает обо мне за спиной, а в лицо улыбается. Терпеть ее не могу». Следом девушка пускается в разъяснение личностных отношений со всеми служанками, описывает своих подруг и давних знакомых, с которыми длится долгая неприязнь, рассказывает, кому завидует, кто завидует ей, какие козни они друг другу строят. «Никогда бы не подумал, что у мертвецов могут кипеть подобные страсти. А мужчины?» – спрашиваю. «Неужели среди слуг короля нет достойных?» «Ай», – отвечает Изетта, – «все приятные мужчины заняты, остались только неприятные. Как по мне, все покойники в этом замке – неприятные. Но кто я такой, чтобы судить других? Я же не мертвец». Девушка наливает получившийся отвратительный чай в кружке и ставит их перед нами. Брас с довольным видом подносит его к носу и принюхивается, точно никогда в жизни не чувствовал настолько восхитительного аромата. «Пахнет просто превосходно», — говорит. «Спасибо. Если бы серая кожа на лице девушки могла покраснеть, то она бы уже зарделась». С довольным видом Изетта подносит к губам кружку и делает маленький глоток. Вкусовые рецепторы, по всей видимости, у нее тоже не работают. «Нравится прислуживать такому великому человеку, как двуединый король?» — спрашиваю. «О, он великий человек», — отвечает Изетта. «Щедрый, добросердечный, всегда хорошее слово скажет, когда мимо проходит. Он не смотрит на нас, как на пустое место, как многие люди из знатных семей. Я пришел из далекой деревни, поэтому плохо знаю историю этих земель. Не расскажешь, почему мудрейший из живущих именуется гордым? Как это? Об этом же все знают. Мы из очень-очень далеких земель», поддерживает меня Брас. «До нас вообще мало что доходит. Вы же шутите, правда?» Губы девушки растягиваются в улыбке, но она мгновенно спадает. «Шутите ведь? Я еще никогда не встречала человека, который бы не знал Бартрама Гордого, да будет его тень длинная и черной. Конечно, слышали. Мы просто хотим узнать эту историю из первых уст, а не в кривом пересказе друга, который слышал это от друга, которому рассказал странствующий сказочник-торговец. Тогда вы должны знать, что он отрубил голову тому послу, как его, который требовал у короля стать на колени». «Да, знаем», — говорю. «Именно это мы о Бартраме и слышали». «Да», — подтверждает Брас, — «слухи не врали. Поэтому его и прозвали Гордым. Все думали, что он станет на колени, а он не стал. Это замечательное место, чудесный король, красивейший замок, любезные обитатели. Изетта кивает каждому слову. Несмотря на все интриги среди слуг, пакости, которые они друг другу строят, она искренне считает, что это лучшее место для человека вроде нее. Не знаю, чем мудрейший Бартрам заслужил такую преданность. «Что же вы не пьете?» – спрашивает девушка. «В моих землях, – говорю, – принято сначала насладиться ароматом хорошего чая и только потом пить его. Черта с два я прикоснусь к этой вонючей жиже, но расстраивать девушку не хочется. Ничего, что мы пришли вдвоем, – спрашиваю. Ты, наверное, приглашала только одного из нас. Нет, все в порядке. Люблю побеседовать с людьми не из замка. Я уже устал от одних и тех же лиц. А как нам нравится сидеть за столом с такой замечательной девушкой, замечает Брас. Подношу чай к губам и делаю вид, что пью, а сам плотно сжимаю губы, чтобы ни капли не попало в рот. Пора переходить от церемонии к настоящей причине нашего визита. Изетта, говорю, у вас такая большая печь для еды. Наверное, можно приготовить пищу сразу на множество человек. Конечно, видели, сколько прислуги в замке. Прокормить их всех совсем непросто. А кто занимается готовкой? Повариха, но все мы ей помогаем по очереди. И я в том числе. Сейчас я собираюсь разбить ее иллюзию. Держу в руках кувалду и собираюсь опустить ее на стеклянный купол мировоззрения мертвой девушки. Как бы я ни старался сделать это мягко, он наверняка обрушится с оглушительным звоном. «Давно ты помогала поварихе с готовкой?» «На днях буквально». «Когда именно?» «Вчера?» «Нет», — отвечает в задумчивости. «Вчера я занималась центральным входом. Туда ветром сносит много песка. Значит, позавчера?» «Позавчера я занималась стиркой. День за днем мы проходим по расписанию девушки. Она обслуживает все помещения замка. Делает то, что скажет управляющий. У нее нет какого-то одного участка, которым она занимается ежедневно. Мы все дальше погружаемся в прошлое и оказывается, что она уже очень давно не помогала с готовкой. Как странно, произносит Изетта. Мне казалось, что это было пару дней назад. Ничего себе, время летит. Посмотри, пожалуйста, на эту печь, говорю. Девушка поворачивает голову в бок. Тебе не кажется, что она выглядит как-то странно для печи, которой пользуются каждый день? Глина по краям вся отлупилась. Кирпичи повыпадали. Неужели повариха работает в таких ужасных условиях? Печь как печь, хотя... Изетта поднимается со своего стула, подходит к обломку кирпича, лежащему на полу, поднимает его и очень внимательно рассматривает. «Надо же!» – произносит. «Как же я раньше не замечала, что она разваливается. Надо сказать мальчикам, чтобы они ее починили. Обрати внимание, она вся покрылась пылью. Действительно, как странно. Это потому, что к этой печи не прикасались уже очень много лет. Сначала девушка хочет возразить, но затем снова смотрит на пыль, на паутину, раскинувшуюся поперек чрева кирпичного изделия. Ее возражение застывает, не вырвавшись из легких. Мертвецы видят то, что хотят видеть, пока не обратишь их внимание на что-то необычное. Но я же, совсем недавно, это наша единственная печь. Откуда мы тогда берем еду? Вспомни, что ты сегодня ела, говорю. Сегодня ничего, аппетита не было, а вчера, Изетта снова глубоко погружается в себя, пытается вспомнить, когда она в последний раз ела, и не может понять, когда именно это было, а если она так давно не ела, как она может существовать, она похожа на человека, который пытается осмыслить неосмысливаемое, я не могу вспомнить, когда именно ела, у меня всю неделю был ужасный аппетит, неужели я за несколько дней не притронулась к еде, подойди сюда, пожалуйста, говорю, она подходит, я протягиваю ей свою ладонь и она, с задержкой, кладет свою поверх моей, посмотри на наши руки, говорю, ничего не замечаешь, у тебя она мозолистая, сразу видно, часто лопатой работаешь, или граблями, я про цвет, девушка пристально всматривается в наши руки и ее глаза все больше округляются, она одергивает свою руку с такой скоростью, что мне становится больно, глядит на свои пальцы, кривые, сухие. «Почему у меня такая серая рука?» – взвизгивает. «Присядь, пожалуйста», – встревает Брас. «Только не переживай». Однако именно эта девушка и делает. Она продолжает смотреть на свою ладонь, и мы оба понимаем, что у нее сейчас случится истерика. Приходится силой усадить ее обратно на стул и немного погладить по голове. «Посмотри на меня, Изетта», – продолжает парень. «Посмотри, Девушка поворачивается к Брасу. Ее глаза – два блюдца. Как бы я ни хотел перевернуть ее мир аккуратно, он начинает рушиться. Нет такого способа, чтобы подойти к человеку и сказать, что он теперь живой мертвец. Никто не воспримет эту новость нормально. Смотри на меня и никуда больше. Ладно, с тобой все в порядке, это самое главное. А теперь очень медленно вдохни и также медленно выдохни. Пока Брас убаюкивающим голосом успокаивает Изетту, я стою у нее за спиной и не знаю, что мне сделать. То, что мы сейчас с ней делаем, очень жестоко. Все предыдущие годы она существовала в самозабвении и не ведала страха. Но сейчас нам нужно вывести ее в реальность, чтобы узнать, какого черта здесь вообще обитают живые мертвецы. Изетта, говорю, я хочу, чтобы ты сейчас поднялась со стула и прошла к бочке с водой. Рано, отвечает Брас, она не готова. Ты не сможешь ее подготовить, это невозможно. Иногда пластырь нужно сдирать одним движением, а не постепенно. Последнюю фразу никто не понял, однако Брас пожал плечами и помог девушке подняться. Втроем мы двигаемся к бочке с дождевой водой, придерживаем Изетту с двух сторон, поскольку ее собственные ноги стали ватными. Видишь ли, Изетта, говорю, со всеми людьми в этом замке кое-что произошло, в том числе и с тобой. Пообещай, что не будешь воспринимать увиденное слишком серьезно. Неопределенно пожимает плечами. Мы наклоняемся вперед, наши головы почти касаются. Мы смотрим на три наши физиономии, отражающиеся в водной глади. Я, розовый и причесанный, Брас, побритый и сияющий жизнью, а также Изетта, с серой кожей, отсутствующим глазом, выбитыми зубами. Сначала она дергается в сторону, точно увидев монстра. Затем понимает, что это ее собственное отражение, и она повисает у нас на руках. Если бы мертвецы могли упасть в обморок, это бы уже произошло. «Что?» – спрашивает девушка, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что? Кто? Только не беспокойся», – отвечает Брас. «С тобой все хорошо, нет причин для переживания».